Гарри удалось промямлить Джинни, но Флёр прижала палец к ее губам. «Молчи, маленькая шлюшка, взрослые разговаривают, ты не можешь», попыталась Джинни сказать громче, чем следовало бы, учитывая то, что они были на улице. Она чуть не взорвалась своим знаменитым грозным голосом. «О, так ты хочешь обсудить это со своей гарпией-мамашей?» парировала Флёр. Это заставило Джинни замолчать лучше любого заклинания. Она шумно сглотнула и перестала сопротивляться, так как Флёр продолжила сжимать ее сиськи. «Ну, может быть, даже 4 сикля», поправила себя блондинка. «Они немного маловаты, но, по крайней мере, достаточно упругие, чтобы доставить удовольствие». «Флёр, перестань», — сказал Гарри, не пытаясь скрыть насмешливую нотку в своем голосе. «Я понимаю, что ты рассержена ее подколами, но это не повод оскорблять бедняжку. Поверь мне, это я тут совершил очень даже выгодную сделку». Технически, то, что сказал Гарри, все еще было оскорблением. Он оценивал Джинни как шлюху, что было совершенно точным утверждением. Сейчас единственным различием между ней и ночной бабочкой было только то, что у нее был всего один клиент. Но после оскорбительно заниженной оценки Флёр, это все равно заставило Джинни улыбнуться в знак благодарности. Ее губы все еще были испачканы спермой, и это представляло собой весьма эротичную сцену. Гарри подал руку Джинни, чтобы помочь ей встать, но как раз в тот момент, когда она собиралась это сделать, Флёр надавила на ее плечо. «Только не говори мне, что шоу закончилось», — запротестовала Флёр. «К сожалению, да, Джинни нужно сделать кое-какие покупки», — ответил Гарри прежде, чем рыженькая успела ответить сама, приняв слова парня за попытку защитить ее. Джинни взглянула на него с благодарностью, но не увидела озорного взгляда, который Гарри украдкой бросил Флёр. «Без проблем», — заявила француженка, глядя вниз. «Я пойду с вами. Уверена, что это будет очень забавная прогулка. Боюсь, что это решать Джинни», — возразил Гарри, взяв на себя роль белого рыцаря. «Она ведь обычная шлюха». «Конечно, она согласится», — пренебрежительно сказала Флёр. Джинни открыла рот, чтобы возразить. Ее гнев снова вернулся. «За 2 дополнительных галлеона», — добавила Флёр, отрезая возражение. Это оказалось столь же эффективным, сколь и угроза рассказать о случившемся матери. 5, заявила Джинни, до конца не поняв, какую ошибку совершила, поддавшись соблазну заработать еще больше денег. 3, и я оплачу твои магловские покупки, парировала Флёр. И это окончательная цена, отрезала она, когда рыжая торговка попыталась открыть рот. Пока Джинни раздумывала над гонораром, Флёр схватила ее рубашку и бросила вниз. Надень это, и пойдем уже. Джинни посмотрела на свой лифчик, ранее скинутый Флёр на землю. Вейла только ухмыльнулась и заставила бюстгальтер испариться. Джинни вздохнула, но у нее хватило ума понять, что это не та битва, которую она сможет выиграть и оставить все как есть. Однако после того, как она надела блузку, которая без лифчика выглядела просто восхитительно и очень сексуально, и посмотрела вниз, то поняла, что исчез не только лифчик. «Моя юбка», — вздохнула она, — «такой шлюхе, как ты, не нужна юбка», — бросила Флёр. Ее ухмылка была одновременно дикой и эротичной, заставлявшей Гарри задуматься о правильности своего выбора в пользу отказа от предыдущей маленькой игры, чтобы сейчас попробовать вкус прекрасных губ Вейлы. Джинни вздохнула и сделала шаг назад, напуганная видом Флёр, хотя дело было скорее в магической силе ее чар, нежели чем в выражении лица. Напуганная, но в то же время возбужденная, Гарри предпочел занять пассивную роль, весьма довольный тем, как развивались события. Джинни была поражена, когда Флёр сделала шаг вперед, оказавшись возле нее, и снова потянулась, чтобы сжать ее грудь. Маленькие, нежные ручки Вейлы просто изумительно смотрелись на едва прикрытых сисечках Джинни. «Че, что ты делаешь?» – спросила Джинни, пока Флёр невозмутимо ласкала ее грудь. Эта сцена была довольно странная из-за того, что видны были только голова и руки француженки. «Проверяю твои размеры, конечно», – сказала она, когда одна из ее рук начала двигаться ниже. «Мне нужно точно знать их, прежде чем решить, в какой магазин стоит зайти». Это был настолько глупый ответ, что Джинни не нашла подходящих слов. Зато дало возможность руке Флёр опуститься ниже и проскользнуть внутрь ее трусиков. Другая рука все еще была на груди и агрессивно сжимала ее, наслаждаясь пружинистыми шарами. У Гарри от этого вида тут же набух стояк, причем прекрасно видимый для всех, учитывая, что он так и не потрудился убрать свой аппарат обратно в штаны. Он даже не пытался скрыть свое воодушевление. Джинни, наконец, начала действовать, когда Флёр стала тянуть вырез ее блузки вниз, и попробовала отмахнуться от рук Вейлы. «Это так необходимо?» – заикаясь, спросила она. «Ну, я всегда могу проверить это другим способом», – сказала Флёр и произнесла модифицированное заклинание перемещения. Трусики Джинни оказались у нее в руке, оставив низ рыжей девушки обнаженным. Джинни присела, пытаясь спрятать свою киску, а Флёр подняла трусики к глазам, осматривая их с серьезным выражением лица. «Хм, лучше, чем я ожидала», – пробормотала она, поглаживая ткань. «И довольно дорогие. Очевидно, это не первый раз, когда ты решилась ублажить парня ради денег». Джинни неохотно вздохнула и не посмела даже ответить, не в силах справиться со своей растущей наготой. «Хватит», – только и смогла из себя выдавить бабочка. Однако Флёр не собиралась ее отпускать. Она с диким напором схватила Джинни за ее яркие рыжие волосы, что очень удивило Гарри, и подняла на ноги, после чего прижала к стене, обнажив ее щелку и порадовав единственного зрителя ее прекрасным видом. Затем она с силой отшлепала Джинни, и не только физически. Чары Вейлы снова усилились и также ударили бедняжку. Удивительно, но волны магнетизма даже не затронули Гарри. Более того, они ощущались как-то иначе, не как обычная аура игривого обольщения. В этот раз чувствовался огонь и небывалая властность. «Что это было?» – спросила Флёр. Сила ее чар с лихвой компенсировала мягкость ее тона. «Прости», – взмолилась Джинни. Уровень ее покорности вдруг резко сменился. «Еще рано извиняться», – сказала Флёр, еще раз шлепнув Джинни по заднице. «Но скоро ты будешь сожалеть по-настоящему». Так Гарри и простоял, наблюдая, как Флёр неоднократно шлепает Джинни в переулке. На одной из девушек была только рубашка, на другой – лишь мантия-невидимка, распахнувшаяся настолько, что Гарри смог целиком увидеть ее прекрасное тело. Сначала Джинни старалась кричать тише, демонстрируя свою гордость, но под совместным воздействием болезненных прикосновений и магии Флёр ее сила воли быстро истощилась. Вскоре она отчаянно стонала при каждом шлепке, когда боль и удовольствие от процесса смешались в одно очень сладкое и приятное чувство. Ствол Гарри был тверд и умолял его продолжить прерванную игру, но он сдерживал себя, хоть и с трудом, потому что ему было любопытно, чем закончится эта порка. Наблюдать за тем, как Флёр открывает в себе ранее неизвестные магические способности и тут же применяет их, было более чем достаточной компенсацией за то, что он отказался довести до конца свою затею с Джинни. Тем более, что Флёр все еще помогала ему в этом, только другим способом. «Тебе повезло, что у тебя есть какое-никакое приличное тело», — сказала Флёр, продолжая шлепать девчонку. «По крайней мере, ты можешь прожить жизнь, катаясь на чужих метлах, когда твои дурацкие мечты о Квиддиче, наконец, рассыплются. Ты ничего не знаешь». Начало Джинни, несмотря на сильные шлепки, нападки на ее давние мечты, затронули ее сильнее, чем грубое физическое обращение. К несчастью для нее, Флёр была в настроении и тут же схватила Джинни за волосы, заставив ее замолчать от боли. «Я знаю достаточно», заявила Флёр, схватив ее и толкнув к задней части машины. Талия Джинни прижалась к багажнику, что позволило ее сиськам свободно болтаться. «Ты просто шлюха, и тебе лучше позволить своим клиентам насладиться товаром должным образом, а не дразнить их простым минетом». Флёр жестом приказала Гарри подойти ближе, и тот с радостью последовал этому приказу. Его слишком уж забавляло развитие ситуации. Вейла держала Джинни прижатой к магловской машине, но не то чтобы это было необходимо, учитывая, что девчонка совсем не сопротивлялась. «А нельзя ли мне просто подрочить ему сиськами?» — с надеждой предложила Джинни, чем вызвала лишь злобный смех. Флёр шлепнула ее по сиськам и опустила мантию, демонстрируя свои идеальные груди, не поддающиеся законам гравитации, даже несмотря на их внушительный размер. Сиськи Джинни тоже были восхитительно пышными и определенно первоклассными. Это Гарри уже давно признал. Но это не помешало Джинни затихнуть от комплекса неполноценности при взгляде на достоинство ее госпожи. В конце концов, сиськи у Джинни, может, и были красивые, но у Флёр было тело богини. Видя молчаливое согласие рыженькой, Гарри без проблем взял ее за щечки и раздвинул их, чтобы получше рассмотреть ее милую киску, нетронутую мужским вниманием. Тем не менее, он был вынужден признать, что его позабавило то, что Джинни даже не упомянула о наготе Флёр. Это сделало бы первоначальные заявления Вилли о распущенности самой Джинни довольно лицемерными. Тем не менее, он понял, что недооценил француженку, когда она схватила его член как раз в тот момент, когда он собирался ввести его в Джинни и лишить ее девственности. На мгновение он подумал, что Флёр передумала, но, когда знакомое очищающее заклинание устремилось к сжатому отверстию Джинни, пока сама блондинка заставила его ствол изменить направление и приподняла его на пару сантиметров выше, он понял, что она задумала. «Гарри!» – застонала Джинни, но, когда он безжалостно толкнулся вперед, отчего ее сиськи встрепенулись, то заставил ее тугую дырочку болезненно адаптироваться к его присутствию. Флёр пренебрегла той частью заклинания, которая должна была смазать проход, и это упущение было абсолютно намеренным. Гарри не сомневался в магических способностях девушки, сражавшейся за право поднять над головой кубок огня. Однако в крике Джинни было на удивление мало боли и гораздо больше ноток удовольствия, что переполняло ее изнутри. Она наклонилась вперед, упираясь руками в гладкую поверхность машины, одновременно выпячивая свой зад. Она превратилась в рыжую сексуальную подушку, готовую к тому, чтобы ее использовали на полную. «Пожалуйста, помедленнее», — умоляла Джинни после нескольких толчков, но Флёр явно была с этим не согласна. Вместо этого она обошла Гарри, сняв мантию и показав свое обнаженное тело во всей его красе. Она встала за Гарри и подтолкнула его вперед, шепча ему на ухо: «Трахай ее сильнее, Гарри», — умоляла она. «Долби ее, используй ее, сделай ее настоящей шалавой». Контроль Гарри над его темной стороной был недостаточно силен, чтобы сопротивляться соблазнительному шепоту обнаженного ангела на его плече, особенно когда этот ангел подталкивал его отжарить Джинни со всей его силой. Он с радостью повиновался наставлению и схватил девчонку за задницу, больно сжимая округлости ее пружинистой попки и продолжая насаживать на свой болт. Джинни только сильнее застонала. Гарри снова был очарован тем, какой упругой и круглой была ее идеальная задница. Вероятно, это все благодаря квиддичу и постоянным тренировкам. На ощупь ее ягодицы были просто фантастическими, в меру мягкие и в то же время упругие. Джинни изредка вскрикивала от его грубого обращения, но эти звуки терялись в ее постоянных стонах удовольствия. Гарри не знал, раскрылись ли в девушке мазохистские наклонности или дело было в магическом и физическом доминировании Флёр, что превратило Джинни в полностью покорную жертву. Но его это сейчас не сильно волновало. Он был более чем доволен тем, как ее тугая дырочка сжималась вокруг его члена, пока он безжалостно трахал ее. А ощущение идеальных сисек Флёр, прижимающихся к его спине, и пальцев, массирующих его яйца, только усиливали эффект. Тот факт, что они все еще находились в укромном переулке, куда в любой момент мог зайти посторонний, только добавлял пикантности. Это было не совсем правдой, ведь он наложил перед всем этим действом защитное заклятие, но страх быть пойманной в таком положении заставлял Джинни сжаться еще сильнее. Кроме того, Гарри был рад, что у него есть возможность стереть воспоминания любому случайному зрителю, при условии, что это не будет другая сексуальная женщина, заинтересованная в том, чтобы к ним присоединиться. Джинни застонала, когда Флёр решила свободной рукой полоскать ее мягкую писечку, добавив еще один слой удовольствия к уже переполнявшему девчонку чувственному шторму. Она беспомощно упала вперед, и ее сиськи ударились о багажник машины. Жалкий скулеж вырвался из ее рта, когда пальцы Флёр исчезли внутри невинной красной киски, вызвав при этом очень бурный оргазм. Гарри мог бы побороть искушение кончить внутрь, когда очко рыженькой бестии сжалось вокруг его прибора, но он все же решил оставить внутри девочки свою белую метку. К тому же он увидел в глазах Флёр озорной огонек, который неслабо так восхитил его. Вилла только начала свою безжалостную игру. Глава 52. Примечание к части. В этой главе Молли Уизли случайно выпила зелье омоложения, после чего у нее с Гарри случилось нежданное приключение. Публике эта затея не понравилась, поэтому Дирк главу быстренько почикал. Полная версия все же есть у него в особом разделе, но я не стал переводить ее. Вместо этого сегодня выйдет сразу две главы, 52 и 53. Гарри чувствовал возбуждение, наблюдая за хищным выражением лица Флёр, которое становилось все более диким. Он был заворожен тем, как ее гнев всего за несколько минут превратил молчаливую и покорную девушку во властную госпожу. Он был более чем рад увидеть Флёр с такой стороны, Главное, чтобы она не использовала эту свою темную половинку по отношению к нему. Ему бы это ни капельки бы не понравилось. Однако видеть, как ее обнаженная фигура нависает над столь же ногой Джинни и удерживает на месте после того, как рыженькая без сил повалилась вниз, было очень даже заманчиво. Особенно когда лицо Флёр озарилось внезапной идеей. «Может быть, ты позволишь нам прогуляться? Это будет наш чисто девчачий день», — соблазнительно прошептала она, делая шаг к Гарри. Ее обнаженная грудь коснулась его руки. «Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил парень. «О, просто немного пошопимся. Может быть, немного развлечемся. Нужно убедиться, что она заслуживает тех денег, которые зарабатывает», — ответила Флёр зловещим тоном, от которого Джинни задрожала. «Отличная идея», — сказал Гарри, наклоняясь для поцелуя и больно хватая ее за волосы, делясь при этом своей страстью. После короткого, но страстного порыва он отстранился, заглянув в мысли девушки, чтобы узнать ее планы, но не стал сильно углубляться. Ему не хотелось портить сюрприз. Все же он копнул достаточно, чтобы убедиться, что она не приготовила для Джинни ничего слишком уж унизительного. Он не разделял таких желаний Флёр. «Следи за тем, чтобы она держалась подальше от других мужчин», — мягко прошептал Гарри ей на ухо. Джинни не могла услышать этих слов, но они были достаточно твердыми, чтобы передать всю серьезность этого напоминания. Флёр вздрогнула, когда услышала его наставление, показывая всем своим видом, что, несмотря на ее кратковременные эксперименты в области доминирования, в душе она все еще оставалась довольно покорной. Гарри решил немного вознаградить Вейлу за это, но напугать ее можно. Флёр выразила свою признательность еще одним поцелуем, а после спросила: «Тебе нужна будет мантия?» «К сожалению, да», — ответил он. Гарри на самом деле не был в этом уверен, но он начал узнавать много таинственных подробностей о своей фамильной мантии и не желал сейчас одалживать ее кому-то на целый день без веской причины. А простая прогулка Флёр таковой не казалась. «Просто используй ту, что тебе дали для слежки за мной, когда ты была на Тисовой улице». Поскольку он сделал в борьбе против Волдеморта больше, чем весь орден вместе взятый, то не видел никакой проблемы в использовании их ресурсов для своей личной выгоды. Это было самое малое, что ему причиталось за заслуги. «Как пожелаешь», — ответила Флёр, после чего неожиданно схватила Джинни за рыжие волосы и потянула к себе, сделав это очень болезненно. Это подтверждалось изумленным возгласом Джинни. Тем не менее она была слишком растеряна, чтобы ослушаться Флёр. Девушки исчезли под мантией, оставив Гарри одного и освободив весь его оставшийся день. Что ж, нужно было отыскать какое-нибудь занятие по душе, или, может быть, кого-то. Глава 53. Примечание к части. Коротко и трагично. Скоро выйдет пробная глава For Love of Magic от господина Тхириална Адлихаммер. Главы там огромные, работа закончена и у нее даже два продолжения есть. Вполне вероятно, что именно этот FF и буду переводить дальше. Гарри снова прогуливался по дому на площади Гримма. Спустя всего 20 минут после того, как оставил Флёр развлекаться в доминантном шопинге. В этот момент его неожиданно окликнула испуганная МакГонагалл. «Где ты был?» С этим возгласом она потащила его за руку к камину. Гарри нахмурился от такой дерзости. Если бы кто-то другой посмел так тащить его за собой, он бы просто разорвал его на куски. Учитель или нет, неважно. Однако выражение лица МакГонагалл сочетало в себе настоящую панику и глубокую печаль. Это был первый раз, когда он видел ее настолько эмоциональной. Даже тот приступ гнева, который она выказала во время эпизода с Амбридж, человека, раздражающего всех вокруг настолько, что даже святой мог бы с радостью убить ее, не шел ни в какое сравнение с тем, что она испытывала сейчас. Гарри решил подыграть ей. Пока МакГонагалл утащила его через гостиную к камину, он огляделся, заметив, что вокруг было очень мало людей, да и то не шибко важных. Казалось, что произошло что-то чрезвычайно серьезное. Жаль, что он не мог рискнуть и заглянуть в сознание МакГонагалл, чтобы понять, в чем было дело. «Хогвартс, кабинет заместителя директора», — сказала она, бросая горсть летучего пороха и проталкивая Гарри в камин, заставляя парня погрузиться в холодное пламя. Мгновением спустя она последовала за ним. «Что происходит, профессор?» — поинтересовался Гарри, изо всех сил стараясь подавить свое раздражение, но ему это удавалось с трудом. Даже непривычная эмоциональность женщины не могла смягчить его недовольство. «Профессору Дамблдору нужно с вами поговорить», — ответила МакГонагалл. Гарри почувствовал холодок на своей спине. «Что, если Дамблдор узнал, что это он виновен в смерти Снипа? Не хотелось бы сейчас объясняться за этот поступок. Можно было, конечно, возразить, что Дамблдор не имел права у него спрашивать о подобном, ведь этим должен был заниматься департамент магического правопорядка. Тогда не было бы никаких проблем с объяснениями, учитывая место, которое Снейп со своими дружками в черном решил избрать для нападения. Но Гарри также понимал, что в магическом мире редко все работает так, как должно. Власть имела тенденцию делать все необычное более чем законным, а Дамблдор обладал огромной властью, как метафорической, так и реальной, настолько огромной, что Гарри не хотел рисковать, столкнувшись с ним после того, как тот потерял своего любимого пожирателя смерти. Единственное, что удерживало его от трусливого бегства, так это МакГонагалл, а если точнее, то ее излишняя эмоциональность и даже печаль. Она не очень-то любила Снейпа, чтобы испытать настолько глубокое чувство скорби, узнав о его смерти. Гарри решил рискнуть и последовал за учителем дальше, вместо того, чтобы сбежать и сжечь все мосты. Дамблдор не мог заставить его вот так просто исчезнуть после того, как он спас жизнь Амелии Боунс. Однако страх Гарри постепенно спал, сменившись беспокойством, когда он заметил, куда они направлялись. В лазарет. Когда они подошли ко входу, он увидел Римуса, мистера и миссис Уизли, а также Тонкс с остальными приближенными членами ордена за исключением одного конкретного человека. Это испугало Гарри, ведь этим отсутствующим был именно Сириус. Первым страхом было то, что с ним что-то случилось. Да, они были вместе всего несколько часов назад, но Сириус был достаточно безрассуден, чтобы попасть в передрягу где угодно. Старая резиденция Блэков была не таким уж и безопасным местом. Но прежде чем Гарри успел что-то спросить, дверь лазарета открылась, и Сириус вышел оттуда с каменным лицом. Его гнев был легко читаем, несмотря на все попытки крестного скрыть его. «Щенок», — сказал он, подойдя к парню, но перед этим МакГонагалл жестом приказала ему посторониться, продолжая тащить Гарри в лазарет. Тогда он, наконец, понял причину испуга и печали МакГонагалл. Дамблдор лежал на кровати, его лицо было почти безжизненным, пока он отпивал из очередной бутылки с зельем. «Гарри», — прошептал старик угрюмым тоном, — «как хорошо, что ты успел прийти до того, как я сделал следующий шаг в своем великом приключении». «Профессор», — заикаясь, произнес Гарри, впервые за долгое время испытав чувство настоящего шока. Это не была одна лишь печаль, поскольку, в течение прошлого года он начал подозревать о истинных намерениях Дамблдора и его конечной цели. И все это очень уж не соответствовало его добродушному стариковскому нраву. Но, даже несмотря на эти подозрения, он всегда полагал, что Дамблдор будет рядом, в качестве полезного союзника или же могучего препятствия. Увидеть его на смертном одре было совсем не тем, что он мог себе представить. «Не грусти, Гарри», — ласково прошептал Дамблдор. «Смерть — это неизбежная часть жизни. Ее нужно принимать, а не избегать». «Я понимаю, профессор», — пробормотал Гарри, когда на его лице отобразилось относительно грустное выражение. Тем не менее, он узнал бутылки с обезболивающим и был рад, что они заглушили способности старика настолько, что тот не смог расшифровать его настоящие эмоции. «Что произошло?» «К сожалению, безрассудство», — проговорил Дамблдор. Его слова были, как всегда, загадкой, значит, он все еще соображал, о чем говорил. Учитывая его предыдущую формулировку, по какой-то причине в голове Гарри зазвенели тревожные колокольчики. Это напомнило ему о первом курсе, когда Дамблдор с такой же непринужденностью говорил о зеркале Эйна лишь во время их совершенно невинного разговора, который, так или иначе, сыграл жизненно важную роль, когда Гарри столкнулся с тенью Волдеморта, овладевшей телом учителя защиты от темных искусств. А учитывая последующие приключения, каждое из которых было тесно связано с Волдемортом, и то, что все они происходили в Хогвартсе, Гарри не был настолько глуп, чтобы списать предсмертные слова директора на простую случайность. Все это вместе взятое наводило на мысль, что Дамблдор тратит последние силы, чтобы подготовить последний свой тактический ход. «Это был Волдеморт?» — спросил Гарри, намеренно заглатывая наживку и накинув на себя маску отвращения. К счастью, это было не так уж и сложно. Воспоминание о сумасшедшем волшебнике, который решил потратить свою жизнь на то, чтобы убить его, прекрасно помогли Гарри притвориться. В каком-то смысле, «Да», — ответил Дамблдор и замолчал, доказывая, что даже на грани смерти он не желает отказываться от своей манеры говорить загадками. Хотя Гарри чувствовал, как жизнь утекает из его тела, пока магия внутри него продолжала бороться с каким-то проклятием, распространяющимся от руки. Гарри не нужно было видеть эту руку, она была спрятана под толстым слоем бинтов, чтобы почувствовать отвратительную силу темного магии, вторгшейся в тело великого волшебника. Гарри ничего не сказал, ожидая продолжения, и сосредоточился на подавлении чувства разочарования, заполнявшего его разум. Даже на смертном одре Дамблдор продолжал с ним играть. «Я когда-нибудь говорил тебе, почему Волдемарт все эти годы пытался убить тебя?» — спросил Дамблдор. «Нет, профессор», — ответил Гарри, с трудом сдерживая язвительный ответ. «Мол, извините, это совсем вылетело из моей головы. Сейчас это было не так уж важно. Вы мне не рассказывали. Было пророчество. Начал мужчина, прежде чем потратить следующие 10 минут на подробный рассказ о том, как Трелани изрекла странное пророчество, прозвучавшее в кабаньей голове. Его услышали прохожие, а потом передали весть Волдеморту, после чего он принялся охотиться за семьей Гарри. В этой истории ему бросилось в глаза множество странных деталей, но Гарри знал Дамблдора достаточно хорошо, чтобы понять, любая попытка уточнить о них ни к чему не приведет. Дамблдор не стал бы ничем делиться, если бы не пожелал этого, и, хотя Гарри гордился своими умственными способностями, он не верил в них настолько, чтобы попытаться заглянуть в разум директора. Не зря Дамблдор был известен как величайший из ныне живущих волшебников, и Гарри не собирался сейчас проверять это заявление. Вместо этого он молча слушал объяснение того, что ему суждено сразиться с Волдемортом, и от этого он хмурился все сильнее. Честно говоря, странное магическое обязательство не очень-то шокировало Гарри. В конце концов, с тех пор как он был еще маленьким ребенком, борьба с Волдемортом стала неотъемлемой частью его жизни, и при той целеустремленности, которую демонстрировал темный лорд, Гарри не питал каких-то иллюзий насчет того, что этот безумец вдруг остановится на полпути. Нет, его раздражали многочисленные тонкие намеки Дамблдора на самопожертвование. Как будто смерть Гарри во время борьбы была почему-то неизбежна, а не просто очевидна. Какой еще мог быть исход, если простой парнишка пойдет против страшного волшебника? По какой-то причине Гарри чувствовал убежденность Дамблдора в неизбежности поражения. Возможно, он был уверен, что после его смерти министерство никак не сможет защититься от Волдеморта. Но, наблюдая за тем, как Дамблдор медленно погружается в вечный сон, Гарри не мог отделаться от мысли, что дело тут было в чем-то другом. Глава 54. Примечание к части. Поблагодарить переводчика можно на Boosty, ссылка в описании. For Love of Magic начну выкладывать на FB где-то через неделю или две. Остаток дня для Гарри прошел как в тумане. Остальные члены Ордена, узнав о смерти Дамблдора, превратились в безголовых цыплят, демонстрирующих свою полную безинициативность. Даже МакГонагалл, что была в лучшем состоянии, чем остальные, оказалась слишком потрясенной, чтобы предпринять хоть что-то. Учитывая, что Орден Феникса должен был стать оплотом в противостоянии с тьмой, которую пытался распространить по всему миру Волдеморт, надежды на светлое будущее сейчас не виделось совсем. Кажется, что все теперь будет зависеть от министерства. И Гарри был рад, что ему удалось познакомиться с Амелией Боунс, главным кандидатом на место Фаджа в качестве министра магии. Даже Сириус сейчас был в полном замешательстве, пока остальные люди томились в печали. Было бы ложью сказать, что Гарри не заметил странное поведение крестного, что особенно контрастировало с тем сильным гневом, который Сириус продемонстрировал, покидая палату Дамблдора. Гарри мог бы списать это на естественное поведение после шока, но после 5 лет учебы со всеми этими крайне подозрительными поворотами событий, апогеем которых стало вторжение Снейпа в особняк Боунсов, он не был готов списать происходящее на простые эмоции. Он был рад, что после приключений на улице Флёр оставила мантию в его комнате, потому что это позволило ему спрятаться под ней и последовать за Сириусом в попытке разузнать, что тот задумал. Такая возможность представилась через 2 часа, когда Сириус решил подняться наверх. Гарри молча последовал за ним, наложив на коридор чары тишины, чтобы не рисковать лишний раз. Только после этого он использовал свою палочку для наложения внушительного количества чар обнаружения, пытаясь распознать, чем крестный был околдован. Поначалу Гарри ничего не нашел, но это не мешало ему заглянуть в мысли Сириуса и окончательно убедиться в своей догадке. Разум Сириуса был самым хаотичным из всех, в которые Гарри когда-либо погружался. Годы, проведенные в Азкабане, оставили в сознании бродяги непроглядный мрак, а тот факт, что он являлся анимагом и очень часто использовал свою звериную форму, ничуть не помогал сохранить его разум. Все это превратило сознание Сириуса в непрекращающуюся бурю, в которой дождь, смешавшийся с грозовыми всполохами, готов был разорвать все, что окажется внутри него. Однако даже в этом хаосе Гарри смог разглядеть серебристые отблески света, отчаянно пытавшиеся пробиться сквозь завесу тьмы, и время от времени им это удавалось. Эти магические конструкции были крайне удивительны. Был бы это разум нормального волшебника, то им потребовались бы считанные минуты, чтобы безвозвратно погрузиться в него и выполнить свою функцию, не оставив после себя никаких следов. Сила самого заклинания в сочетании с недавним событием не оставляли никаких сомнений в том, кто его наложил. Очевидно, Гарри был не единственным, кто использовал магические трюки, чтобы играть с разумом своих товарищей. Жаль, было бы неплохо, если бы Дамблдор научил его этому заклинанию. Это в несколько раз повысило бы эффективность его навыков, приобретенных во время долгой практики. «Жадный старый козел», — пробормотал Гарри, пытаясь использовать свою магию для разгадки заклинания, но успеха так и не добился. Он был довольно силен, гораздо сильнее, чем мог бы представить себе сейчас Дамблдор, но Гарри все равно не удалось разобраться с этими чарами, потому что он боялся навредить Сириусу. К счастью, у него были другие способы, чтобы свести весь возможный ущерб к минимуму. На этот раз, вместо того чтобы произносить заклинание, Гарри использовал легилименцию, соединив заклятие со своим собственным разумом и создав внутри него сознание приманку. Он рассчитывал, что таким способом сможет управлять чарами Дамблдора. Магия ударила по парню с силой разъяренного дракона, заставив все его тело задрожать. И это несмотря на то, что направлена она была на фальшивку, а не на его собственное сознание. Дамблдор хоть и был тем еще козлом-манипулятором, но все же самым величайшим из таковых. Он больше века оттачивал свои навыки с фанатичностью церковного служителя. Пытаясь ослабить воздействие заклинания, Гарри начал изучать мысли, которые должны были быть вложены в разум Сириуса, а также ментальные условия, при наступлении которых эти посылы должны были активироваться. И после изучения нескольких воспоминаний Гарри не мог не признать, что их миру просто невероятно повезло. Несмотря на свои странные манипуляторские манеры, Дамблдор был одержим идеей не пользоваться своей силой в злых умыслах. Если бы он действовал так же, как Волдеморт, то у магической Британии навряд ли бы оставались шансы устоять. Воспоминания Дамблдора не содержали конкретных идей, ограничиваясь только теми моментами, которые он был готов зафиксировать в заклинании. Но количество деталей все же впечатляло. Источники бессмертия Волдеморта, их вероятное местонахождение, заметки о том, как они защищены, настолько сильно, что одна из ловушек, очевидно, и привела к кончине Дамблдора, а также имена и информаторы каждого пожирателя смерти, все это было оставлено в заклинании. Подчеркнув новых знаний, Гарри понял, что у Дамблдора была вся необходимая информация, чтобы сделать воскрешение Волдеморта крайне недолгим, а также привело бы к очень эпичному и довольно ироничному концу. Но, несмотря ни на что, Гарри должен был признать, что у Дамблдора были благие намерения. Правда, исполнение сильно хромало, в частности, из-за несоответствия между его навязчивой потребностью все контролировать и пассивным подходом к решению проблем из-за страха перед собственной силой. Например, среди его планов был один чрезвычайно запутанный. Каким-то образом он позволил бы Гарри остаться в живых после добровольного пожертвования собой, после чего это должно было остановить Волдеморта. Ставка в этом плане делалась на то, что таким образом будет уничтожен еще один источник бессмертия Волдеморта. Гарри, конечно, не собирался следовать этому плану, поскольку в нем все зависело от благоприятного стечения полудюжины сомнительных обстоятельств, начиная от кровной магии его матери и крестражей и заканчивая тем, насколько пророчество окажется правдивым. Оставалось надеяться, что Гарри сможет найти решение получше, чем эта отчаянная теория сумасшедшего волшебника. Гарри пробыл в комнате Сириуса почти 2 часа, пытаясь разобраться во всем, что было в заклинании Дамблдора, одновременно очищая лишние воспоминания и ряд навязчивых идей, которые должны были прийти вместе с ними, а также контролируя сознание Сириуса. Только убедившись в отсутствии побочных эффектов для них обоих, Гарри покинул комнату крестного, оставив того отсыпаться. Он также оставил Гермионе записку о том, что собирается пойти подышать свежим воздухом, а затем сразу же отпарировал в особняк Боунс. Он с интересом отметил, что его приоритетный доступ к защите поместья все еще действовал. Это его сильно удивило, потому что Амелия Боунс явно не была человеком, который позволил бы упустить что-то подобное из виду. Хоть внутри дома никого не было, снаружи все же было выставлено несколько охранников-авроров. Они должны были защитить поместье в случае очередного нападения. Гарри решил полюбопытствовать и изучить новые меры защиты. Они оказались в разы сложнее, чем того могла бы удостоиться Амелия Боунс, будучи на своем привычном посту. Даже учитывая недавнее нападение на нее с целью убийства, должно быть, ее шансы стать новым министром магии оказались гораздо выше, чем я предполагал, пробормотал Гарри, продолжая осматривать защиту и любопытствуя, сможет ли новая система обороны остановить атаку Волдеморта, если он снова нанесет удар без предупреждения. После некоторых раздумий Гарри решил, что она выстоит, но из-за разделения контролирующих камней на две части, авроры, защищавшие поместье, понесут гораздо более значительные потери. Это был довольно интересный, если не сказать неизбежный, компромисс, чтобы убедиться, что ни один шпион не сможет получить доступ к охранной системе и отключить ее, как это было в прошлый раз. Учитывая то, что в магическом мире было не так много способных на это людей, сей выбор был более чем оправдан, хоть и казался довольно суровым. Из-за навязчивой потребности Дамблдора в том, чтобы все могли остаться в живых, Гарри был более чем доволен, что теперь во главе министерства будет тот, кто сможет перейти к таким холодным, но необходимым мерам. Ему просто нужно было убедиться, что, когда это случится, он не окажется по ту сторону баррикад. И лучший способ сделать это – воспользоваться своим особым доступом к будущему министру и устранить эту вероятность любыми средствами. И если наличие такого доступа поможет ему без особых проблем прожить следующее десятилетие, что ж, магический мир был обязан ему этим, ведь с тех пор, как он родился, то успел уже несколько раз спасти всех от Волдеморта. Прямо как младенец Иисус, творящий чудеса, Гарри должен был сделать так, чтобы конец его истории стал получше. Однако его желание осуществить свои планы довольно быстро улетучилось, когда он поднялся наверх и услышал звуки из душа. Учитывая, что Амелия Боунс вряд ли могла покинуть министерство сразу после кончины Дамблдора, Гарри догадывался, кто сейчас наслаждался горячей водичкой. Он решил удивить свою рыжеволосую подругу, прокравшись к ней. Сначала он снял мантию-невидимку и положил ее в карман, затем скинул остальную одежду в угол комнаты, оставшись совершенно голым, и еще наложил на свои вещи заклинания и сделал их невидимыми. Особняк должен был стать абсолютно безопасным по сравнению с прошлым разом, но удача в таких делах обычно была не на стороне Гарри. Только закончив со всеми приготовлениями, он отпер дверь в душевую бесшумным заклинанием, проскользнул внутрь и как можно тише закрылся, полагаясь на то, что шум воды скроет голоса. Но, когда он повернулся, то встретил зрелище, которого совсем не ожидал увидеть. Ему потребовалось мгновение, чтобы справиться с удивлением, потому что сквозь завесу пары сейчас показалось кое-что крайне пикантное. Молодая красавица с формами, за которые можно было и жизнь отдать. Красивая настолько, что хоть на войну за нее можно было пойти. Обладательница сего великолепия сейчас стояла к нему спиной. Между тем, что Гарри помнил, и тем, что он лицезрел ранее, были некие различия. Зад был малость меньше, чем у Сьюзен, хотя все еще приличный и даже широкий. Конечно, только уникальные способности Гарри позволили ему заметить эту деталь. Быстрее даже, чем цвет длинных волос, растекшихся по ее плечам, красивый каштановый вместо яркого рыжего. Гарри не нужно было ждать, пока она повернется, чтобы безошибочно угадать обладательницу этих форм. Ханна Эбботт, лучшая подруга Сьюзен, славившаяся своей молчаливостью, и еще одна причина, по которой все мантии Хогвартса должны быть сожжены, а школа должна ввести в качестве формы что-то более магловское. Если бы Ханна обнажила хотя бы половину этих достоинств, надев коротенькую юбку, ее репутация застенчивой молчуньи никогда не смогла бы оттолкнуть от нее парней Хогвартса. Мысли Гарри о новом дресс-коде были прерваны, Когда Ханна повернулась к нему лицом и тут же застыла на месте с открытым от шока ртом, не издавав при этом ни звука. После всех своих приключений Гарри не шибко-то и стеснялся своей наготы, поэтому просто стоял и ждал, что она скажет. Тем временем его взгляд был прикован к телу Ханны, фиксируя в памяти каждую деталь, перед тем, как она решится его выгнать. Он начал с ее босых стоп, что на высоком каблуке смотрелись бы просто отпадно, а затем начал подниматься вверх, наслаждаясь видом ее сочных пухлых ножек. Они были довольно пышными, но не казались заплывшими жиром и покрытыми каплями воды окороками. Поскольку шокированного возгласа не последовало, его взгляд продолжал подниматься вверх, достигнув сокровища между ее ног, которое, к сожалению, было скрыто одной из рук девушки. Она с силой давила на промежность, скрывая любой намек на то, что было там спрятано, а ее положение ног только способствовало этому. Гарри позволил своему взгляду подняться еще выше, и его глаза расширились в знак благодарности, когда Ханна попыталась спрятать одной рукой свои сиськи, что ей, естественно, не удалось. Ее дрожащая рука едва смогла прикрыть соски, но ореолы оставались видны, в то время как вода продолжала танцевать на поверхности ее светлой кожи. Видя, что она не собирается говорить, Гарри какое-то время просто рассматривал идеальные линии ее груди, совершенству которых, несомненно, способствовала ее природная магия. От этих мыслей у него потекли слюни. Он был рад, что оказался сейчас голый, потому что в противном случае его выпирающее возбуждение доставило бы сейчас сильный дискомфорт. Вскоре Гарри снова опустил взгляд вниз, наслаждаясь видом прекрасного тела девушки, а потом посмотрел на ее лицо. Оно просто застыло от стыда. Ее взгляд был прикован к полу, ибо она не могла никуда смотреть, слишком запаниковав, чтобы достать полотенце и прикрыть свое тело. Как раз, когда он собирался произнести нужные слова, снаружи до них донесся голос. «Я собираюсь приготовить пасту на ужин», — крикнула Сьюзен. «Ты хочешь что-нибудь еще?» Ханна, естественно, не ответила, что побудило Сьюзен крикнуть еще раз. «Ханна, ты меня слышишь?» — спросила она. Голос рыженькой становился все ближе. Это, наконец, заставило Ханну ответить. Она была очень застенчивой, но не настолько глупой. Перед этим заглянув в ее сознание, Гарри увидел, что Сьюзен уже довольно много рассказала о своих отношениях с гриффиндорским жеребцом. Ханна была достаточно умна, чтобы понять, никакие объяснения не смогут заставить Сьюзен понять, почему ее лучшая подруга стоит в душе обнаженной с ее же парнем. Ну, по крайней мере, она не знала таких объяснений. У Гарри было несколько занимательных способов заставить Сьюзен смириться со всеми последствиями ситуации, но ужасная застенчивость Ханны подарила ему другой вариант и довольно забавный. Он захотел попробовать, как далеко сможет завести девушку без использования всяких магических трюков. Ну, кроме того, который был ему необходим, чтобы оправиться от текущей ситуации. Гарри достучался до ее разума, подавив панику настолько, что она, наконец, смогла ответить. «Нет, пасты хватит», — сказала Ханна, не отрывая взгляда от пола. Гарри улыбнулся, сделав шаг вперед и предвкушая то, как проведет следующие несколько минут. Сейчас это было именно то, что нужно, расслабиться после непрямого двухчасового сражения с Дамблдором. Глава 55. Примечание к части. Поблагодарить переводчика можно на Boosty, ссылка в описании. Уже начал выкладывать For Love of Magic. Можете поглядеть в моих работах. Гарри не удержался от ухмылки, подходя к замершей под струей воды Ханне. «Ты ведь не возражаешь?» Насмешливо спросил он, скользнув под воду и наслаждаясь прикосновением к ее коже больше, чем ласками струй. «Я хочу подготовиться перед встречей со Сьюзен». Глаза Ханны расширились, но ее вялый характер не позволил ей ответить. Тем более, что она была полностью ошеломлена демонстрацией обнаженного тела Гарри. Она пыталась набраться смелости, чтобы выдавить из себя слова, но ей было трудно это сделать, так как она не могла оторваться от его стояка. Он мог ее понять, ведь такое зрелище действительно поражало. Гарри с улыбкой наблюдал, как ее губы приоткрылись, пока она пыталась выговорить первую фразу, но несмотря на все усилия, она продолжала пялиться на его член, а ее попытки заговорить заканчивались либо вздохом, либо икотой. «Отлично», — сказал Гарри, решив расценить ее непонятные звуки как положительный ответ. В ее глазах виднелся явный дискомфорт от его присутствия, но вместе с этим в ней нарастало и возбуждение. Все это время она стояла, прислонившись к стене душевой и даже не пытаясь уйти, потому что для этого ей нужно было оттолкнуть наглого парня, чего скромная красавица Хаффлпаффка даже в мыслях не могла себе представить. «Ну что, Ханна», — лениво вымолвил Гарри, — «расскажи мне, как прошло твое лето?» «Эн не очень хорошо», — заикаясь, ответила она на прямой вопрос. «Правда?» — спросил Гарри. Его ухмылка расширилась, когда он откинул голову назад, наслаждаясь водой, растекающейся по его телу. «Жаль это слышать. А что случилось?» «Ты тот, кого Эн нельзя», — начала она, но ее голос утих, а мужество покинуло ее на полпути. Хотя, к ее чести, эта заминка была вызвана, скорее, его голым присутствием, чем страхом, который она испытывала при упоминании темного волшебника. «А, все то же самое», — пожал плечами Гарри, не желая давить на нее и заставлять выговорить имя целиком. Она заслужила его милость, во время учебы присоединившись к Кот. «Жаль, конечно. А что, это только из-за него? Может, ты встречалась с кем-нибудь?» «Эн, не совсем», — заикаясь, пролепетала она, еще глубже забиваясь в угол и прикрывая руками свое тело. Правда, с переменным успехом. Прикрыть ей нужно было многое, и ее рук для этой задачи явно не хватало. Она попыталась дотянуться до полотенца, из-за чего было убрано еще больше ее прикрытия, но легкого прикосновения Гарри к ее запястью оказалось достаточно, чтобы девушка отдернула руку. «Не стоит мочить полотенце. Ты же не хочешь затащить его под воду, милая», — с усмешкой произнес Гарри, прежде чем позволил своему взгляду пробежаться по ее телу. «Никаких свиданий за все лето, это же прям преступление какое-то», — продолжил он. «Когда ты последний раз с кем-нибудь встречалась?» Ее румянец послужил тем самым ответом, который ему был нужен, но не то, чтобы он был удивлен новым открытием. Застенчивость Ханны, когда дело касалось общения с мальчиками, была хорошо всем известна. Она так смущалась, что избегала любого приглашения на свидание, боясь его как стихийного бедствия. Эта же застенчивость сейчас оставила ее абсолютно беспомощной в душе, не способной дать отпор обнаженному наглецу рядом с ней. «Ну же, Ханна, ты красивая молодая девушка. Тебе нужно быть более напористой, когда дело касается свиданий. Я знаю, но», — застенчиво пролепетала она. «Вообще-то, почему бы мне не помочь тебе?» — предложил он. «Как помочь?» — прошептала она, отвечая, скорее, на автомате, чем из искреннего любопытства. Она была слишком ошеломлена, чтобы разбудить в себе хоть что-то, похожее на любопытство. «Ну, ты определенно не решаешься на это из-за отсутствия опыта. И у меня есть чуток времени до встречи со Сьюзен. Уверен, она не будет против, если я помогу ее лучшей подруге набраться храбрости». Ее глаза расширились при упоминании о лучшей подруге, тем более, что она расценивала отношения Гарри и Сьюзен как более романтические, а не как чисто сексуальные. А они были именно такими. «Я не могу так поступить со Сьюзен», — прошептала Ханна. «Как именно?» — смеясь, сказал Гарри, а затем повернулся, случайно потерев членом ее обнаженное бедро. «Я уверен, что Сьюзен не будет против небольшого поцелуя, но мы всегда можем спросить у нее самой, если ты вдруг не уверена». «Эн, не нужно», — выдохнула она в шоке. Возможность быть застуканной обнаженной с парнем лучшей подруги в душе была не тем, что Ханна могла себе просто представить, не говоря уже о том, чтобы самой поспособствовать этому. «Ладно, тогда соберись», — сказал Гарри с ухмылкой, а сам положил свои руки по обе стороны от девчушки, преграждая ей путь к бегству еще до того, как она решилась на попытку. Ханна с трепетом посмотрела ему в глаза, но на что бы она ни надеялась в них увидеть, этого там не оказалось. «Хорошо», — прошептала она, смиренно приоткрыв свои пухлые губы, а затем сжав их. Гарри наклонился к ней, слившись с ее губами в мягком, чувственном поцелуе, и положил руку на ее затылок, уперев тыльную сторону ладони о стену. Ханна застонала от прикосновения его губ, но это не помешало ее губам двигаться в ответ. Ее движения были слишком медленными и слишком нерешительными, чтобы можно было назвать их ответным поцелуем, но, тем не менее, это было некое его подобие. Вышло даже лучше, чем Гарри ожидал. Он покрепче сжал ее волосы и, когда она замычала, просунул язык в ее рот. Ханна не оказала ни малейшего сопротивления, и в течение следующей минуты его язык беспрепятственно исследовал ее изнутри. Однако это не означало, что все шло так, как Гарри хотел. Самой большой причиной его недовольства были руки Ханны, до сих пор крепко обхватывающие сиськи и прижимавшиеся к его груди, когда он подступал ближе. Он мог бы легко отдернуть их, но зачем это делать, если можно было получить гораздо больше удовольствия совсем другим способом? «Неплохо», — сказал он, отстраняясь, заставив при этом ее глаза сильно расшириться. Это было явно не совсем то, что она надеялась услышать после своего первого поцелуя. «Тебе нужно подключить к делу свои руки. Положи их мне на шею, что ли», — предложил Гарри. «Но», — сказала она, опустив глаза вниз, чтобы подчеркнуть свою наготу. Гарри намеренно последовал за ее взглядом, но делал это очень медленно. Такой поступок ничуть не помог бедняжке избавиться от своего румянца. «Я закрою глаза», — прошептал он, но это не сподвигло ее избавиться от укрытия сразу. «Ты мне не доверяешь?» — спросил он, изо всех сил стараясь казаться оскорбленным. Это была не слишком удачная попытка с точки зрения актерского мастерства, если так вообще можно было выразиться. К счастью, Ханна была не самым проницательным зрителем, даже при более благоприятных обстоятельствах, а нынешние были далеко не благоприятными. «Доверяю», — прошептала она, и Гарри выполнил обещание, пусть и лишь на мгновение. Секунду спустя он почувствовал, как ее руки обвились вокруг его шеи, а еще через секунду ее губы накрыли его собственные, слившись в нерешительном поцелуе. Гарри на мгновение позволил ей контролировать процесс и дать ей расслабиться, а затем снова просунул свой язык в ее рот, перехватывая инициативу. Она попыталась вскрикнуть от испуга, но все звуки вскоре утихли, так как Гарри внезапно подался вперед, зажав ее между собой и стеной. Она попыталась что-то сказать, но это было крайне затруднительно, так как его язык был у нее во рту, не давая ей этого сделать. Ханну охватила паника, когда она почувствовала давление, но ее пассивная натура снова показала себя, и она просто покорно приняла все происходящее. Может, она и колебалась, но ее тело реагировало совсем иначе. Ее соски упирались в его кожу, когда Гарри одарил ее таким поцелуем, от которого у нее аж пальчики на ногах сжались. Она тяжело дышала носом, и чем дольше длился поцелуй, тем больше она теряла контроль над собой. Гарри наслаждался ощущением ее твердых сосков, которые с каждой секундой становились еще тверже, контрастируя с ее мягкими, как подушки, огромными грудями. Ее возбуждение распалялось, как жар в печи. Даже несмотря на застенчивость, ее тело начало брать верх. Губы Ханны двигались все агрессивнее и агрессивнее, даря удивительно долгие и наполненный страстью поцелуй. Когда Гарри, наконец, отстранился, только лишь головой, его тело все еще прижималось к ней, удерживая девушку на месте. Ханна смотрела на него широко раскрытыми глазами и была крайне смущена таким положением. «Ты должен был держать глаза закрытыми», — пропищала она голосом, который, по ее меркам, сошел бы за настоящий крик. «Извини», — сказал Гарри, даже не собираясь скрывать свою ухмылку. «Не волнуйся, я все равно ничего не вижу», — добавил он, опустив взгляд, чтобы проверить ее декольте. Технически, то, что он сказал, было правдой, так как ее тело было действительно скрыто от глаз. Хотя тот факт, что он прикрывал его собой, делал его заявление крайне неубедительным. Ханна не ответила, потрясенная таким ответом, а Гарри надавил на нее еще сильнее. «Разве я не прав?» «Ну, прав», — беспомощно пролепетала она, не в силах сказать ничего больше. Совместный натиск ее застенчивости и возбуждения не давали ей сопротивляться. «Отлично», — подытожил Гарри, наклонившись вперед, снова скрепил их губы, но на этот раз с одним существенным отличием. Теперь его руки тоже пришли в движение. Он начал с нежных ласк ее плеча, но вскоре это переросло в дикое исследование остальных прелестей. Его пальцы прошлись по ее коже, сосредоточившись на боках ее потрясающих сисек. Ханна должна была в этот момент начать сопротивляться, но, к удивлению Гарри, этого не произошло. Даже когда он своим языком стал проворачивать очень интересные вещи, и когда его пальцы становились все более и более наглыми, и даже когда он подался бедрами вперед, елозя членом о ее гладкий живот, это лишь вызвало у стесняшки шокированный вздох. Под его натиском она все больше воодушевлялась, хотя ее застенчивости не позволяло ей реагировать должным образом. Гарри решил помочь ей и опустил руку еще ниже. Сначала его пальцы легли на ее бедра, заставив их провернуться. До его прикосновения они сжались, чтобы скрыть ее сокровище, но после ослабили свою защиту. Гарри мог бы сразу же вторгнуться в нее, но это было бы равносильно тому, чтобы испортить вкусный обед в ресторане, если бы он начал его уплетать как быдло. Вместо этого его руки скользнули между ее ног, раздвигая их, а затем он просунул свой член между ее бедер, начав выполнять ритмичные покачивания. Тот потрясенный стон, когда ее губки на мгновение коснулись его члена, был просто прекрасен. Возможно, вначале она и была нерешительной и смущенной, но течение инстинктов быстро уносило Ханну за собой, когда похоть внутри нее стала брать верх. Ее манеры, а также стыд постепенно смывались струей горячей воды. Гарри приготовился взяться за дело по-настоящему. Глава 56. Примечание к части. Поблагодарить переводчика можно на Boosty, ссылка в описании. Уже начал выкладывать For Love of Maggots. Можете поглядеть в моих работах. Гарри понимал, что мог бы просто взять ее, но от этого не получил бы никакого удовольствия. Он отстранился от поцелуя, отпустив ее запястье, и между их языками на мгновение протянулась нить из слюны, которую почти сразу же смыла вода. Ханна рефлекторно наклонилась вперед, ее губы приоткрылись, умоляя Гарри вернуться, но ей не хватало смелости преодолеть это расстояние самой. Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что он не намерен повторять их прошлый танец, и ее сомкнутые веки распахнулись от шока и страха. «Знаешь, если подумать», — с усмешкой сказал Гарри, отойдя от нее и прервав контакт между их телами, при этом оставив свои руки на ее талии. «Может быть, ты была права, и нам не стоит этого делать». Хныканье Ханны звучало как музыкальный шедевр. «Верно», — повторил Гарри, подталкивая ее к ответу, пока его ухмылка ширилась, а сам он наслаждался властью над девушкой, когда та прямо-таки задрожала от предвкушения, но почему-то все еще стеснялась сказать то, что думает. Ханна избегала его взгляда, глядя в пол. Ее дрожь заставляла грудь возбуждающе покачиваться, и это подтолкнуло Гарри пересмотреть свою задумку дразнить ее дальше. Он мог бы поддаться искушению, если бы не его утреннее веселье с Флёр, а также Тонкс, Гермионой и Джинни. Если бы не они, то он действительно не смог бы сейчас устоять. Вместо этого он ждал, забавляясь и нежно поглаживая ее кожу, пока она наберется смелости и заговорит, или хотя бы посмотрит ему в глаза. И на это у нее ушла пара минут. К счастью, Гарри при этом открылся потрясающий вид на ее тело. Он убивал время, разглядывая его, пока Ханна, наконец, не поддалась своему растущему желанию, и ее губы не разомкнулись. «Пожалуйста», — выдохнула она, не отрывая взгляда от пола. «Пожалуйста, что?» — спросил Гарри, не пытаясь скрыть свою усмешку, даже когда проводил пальцем снизу вверх, лаская нижнюю часть ее груди, а затем поднялся через большую долину между сиськами и остановился на ее шее. Когда все тело Ханны снова задрожало, она моргнула от собственной реакции. «Пожалуйста», — снова прошептала она. «Ну же, дорогая, если ты не можешь сказать мне, чего ты хочешь, то хотя бы покажи мне», — попросил Гарри. «Как?» — пробормотала Ханна. «Просто», — ответил он, нежно проводя пальцем по ее губам. «Используй свои губы. Скажи мне, чего ты хочешь, либо оберни эти прелести вокруг того, чего ты хочешь». Он рассчитывал дразнить девушку до тех пор, пока она не сдастся и не раскроет свои желания. Вот почему он удивился, что она почти без промедления упала на колени, а не просто прошептала желаемого. Гарри только и успел подумать, что это было слишком быстро, когда она схватила его за бедра и подалась вперед. Ее сиськи заманчиво покачнулись от такого резкого движения. Возможно, он только что предоставил ей один из вариантов, которого она желала с самого начала. Но не то чтобы это было для него проблемой. Гарри буркнул, когда Ханна подалась вперед, медленно, но решительно поглощая его ствол. Это действие отражало ее желание и возбуждение гораздо лучше, чем любые робкие слова. Может быть, дело было в ее неопытности, а может, в ее скрытом возбуждении, накопившемся за годы одиночества настолько, что оно могло сравниться с неутолимым аппетитом Сьюзен. Но, независимо от этого, Ханна сейчас обращалась с его удавом, зажатым между ее губами с полным благоговением. «Ух ты! Неужели каждая хаффлпаффка в душе шлюха? Или ты просто хотела проверить своими губами, настоящий ли мой член на самом деле?» — спросил Гарри с усмешкой. Ханна вздохнула, но, когда она попыталась отстраниться, Гарри схватил ее за голову, не давая ей этого сделать. Она быстро отказалась от своего необдуманного порыва, вернувшись к первоочередной задаче и продолжила заглатывать его буйок. «Не нужно отвечать. Просто обхвати его своими пухлыми губками и посмотри, как сильно ты сможешь его заглотить», — — хохотнул Гарри. «Я сомневаюсь, что ты сможешь принять его целиком, но, может быть, хотя бы половину. Все же, я уверен, что ты не сможешь проглотить столько же, сколько Сьюзен». Говоря это, он был готов проникнуть в ее сознание, чтобы усилить ее желание, но Ханна отреагировала гораздо быстрее, чем он ожидал. Ее глаза расширились, а ноздри раздулись, сигнализируя о том, что она с полной решимостью приняла этот вызов. Возможно, дело было в ее возбуждении, а может быть, ей надоело, что ее сравнивают с рыжеволосой грудастой подругой, где она всегда оказывается на втором месте. Причиной этому были ее собственная застенчивость и предпочтение в более мешковатой одежде, а не то, как Сьюзен себя вела. Независимо от этого, Ханна толкнулась вперед. И каким же впечатляющим был этот толчок. Ее дух соперничества и возбуждения уничтожили всю рациональность, которая сдерживала ее прежде, с каждой секундой заставляя девушку все больше и больше поглощать его конец, несмотря на хриплые вздохи, которые она никак не могла подавить. «Неплохо, но Сьюзен могла бы сделать это быстрее, веселясь», — сказал Гарри.